остаются дождь и снег, солнце общее для всех, звезды в общем совладении, сон ночной, дневное бдение. Очень много остается, а учтите между тем, это даром всем дается, всем, всем, всем.